дружеской встрече двух детей Севера сплетничали и болтали газеты. А Андерсон описал ее в своей немецкой автобиографии 1846 года. Их дружба стала событием европейского значения, что способствовало еще больше его популярности во время пребывания в Англии в будущем году, так как он, едва ли случайно, прибыл в Лондон как раз в то время, когда Линд выступала там в опере. Впрочем, оба были очень заняты и встречались всего пару раз. С тех пор поэт не имел от нее никаких вестей. Через 3 года она поехала на гастроли в Америку и в 1852 году вышла замуж в Бостоне за немецкого пианиста. Андерсон повстречал супружескую чету в Вене в 1854 году, но старая любовь уже прошла. Тогда он видел ее в последний раз. В 1848 году произошли новые события, оставившие в его жизни глубокий след, хотя и совсем иного рода. В январе смерть Кристиана VIII, которую Андерсон переживал как утрату доброго друга, а через несколько месяцев — Шлезвигская война. Его бесконечно захватило великое национальное движение. Во многих стихотворениях он поэтически выразил настроение времени. Написал в защиту датской стороны длинную статью в «Литерари газет» в Лондоне, с редактором которой был знаком по своему пребыванию в Англии годом раньше. Летом он в очередной раз гостил в Сюнском имении Глоруб, где помещалась штаб-квартира шведского вспомогательного корпуса, и написал об этом в лейпцигском журнале «Nordischer Telegraph», который единственный в Германии печатал материалы, отражавшие датские взгляды в противовес распространенным антидатским тенденциям в немецкой прессе. Из Глорупа Андерсон с волнением, смешанным с любопытством, наблюдал за развитием военных действий в Ютландии и даже собирался перебраться на остров Альс, где размещались датские войска. «Мне ужасно хочется посмотреть, что там происходит», — писал он домой. Но из этого ничего не вышло. Осенью он еще раз выступил выразителем настроений времени, написав для торжественного представления в Королевском театре по случаю его столетнего юбилея драматический пролог «Данной вирке искусства». Очень национальное по духу, но несколько поспешно написанное произведение, за успех которого не без оснований немного волновался. На премьере была буря аплодисментов, вероятно, за счет национального содержания. Но критика оценила эту поделку скорее как хорошо задуманную, чем хорошо исполненную. Но сопереживание поэта страданиям своей страны и своего народа было подлинным. С каким непосредственным участием он следил за датскими солдатами, подвергавшимися опасностям войны, видно из маленького эпизода того времени. В апреле 1849 года взорвался линейный корабль «Кристиан VIII». И лишь небольшой части команды удалось спасти. Вскоре после катастрофы Андерсон встретил на улице хорошего приятеля, который, сияя от счастья, рассказал, что лейтенант Ульрих спасен, и утром вернулся в Копенгаген к своей семье. Андерсон его вообще не знал, но был потрясен до слез. Он непременно хотел его увидеть. Тут же помчался в дом к незнакомой семье, без раздумий вошел в комнату и, плача от радости, бросился на шею спасенному юному лейтенанту. Однако многочисленные душевные переживания тяжело сказались на принимавшем все близко к сердцу писателя. Он чувствовал себя больным и физически, и психически, и в мае решил поехать немного отдохнуть. Он отправился в Швецию, где его творчество было широко известно, но не обрел покоя, которого искал. Слава катилась перед ним точно волна в наводнении. Повсюду его чествовали и славили. Праздничные обеды в Стокгольме и Упсале шли один за другим. Его трижды приглашали на обед ко двору, где он читал свои сказки королевской семье. Двухнедельная поездка по Дали-Карлии приостановила торжества. Но потом они снова продолжали в Стокгольме и по пути домой в Гетеборге. Он радовался своей славе и гостеприимству шведов, но в письме домой признавался, что это все же чересчур. Быть столь известным, что из-за излишнего внимания не имеешь ни минуты покоя. Он вернулся в Копенгаген в августе и присутствовал при вступлении в город датских войск. импульсивный писатель бросал им из окна цветы,